Кроме того, и здесь, над грозою и вихрем, иконописец видит благословляющую с неба десницу, которой подчиняются и всадник, и конь. Наконец, ту же победу над языческим пониманием неба мы находим и в иконах Флора и Лавра. Когда мы видим этих святых среди многоцветного табуна коней, играющих и скачущих, может показаться, что в этой жизнерадостной картине мы имеем посредствующую ступень между иконописным и сказочным стилем. И это в особенности потому, что именно Флор и Лавр, более чем какие-либо другие святые, сохранили народный, русский, даже прямо крестьянский облик. Но и они, властвуя над конями, сами, в свою очередь, имеют своего руководящего ангела, изображаемого на иконе. Еще поучительнее поясные их изображения у Рябушинского. Там их ясные русские глаза просветляются тем молитвенным горением, которое уносит их в запредельную, бесконечную высь и даль. Не остается никакого сомнения в том, что они не самостоятельные носители силы небесной, а только милосердные ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боящегося потерять свое главное богатство – лошадь. Здесь опять-таки тоже гармоническое сочетание отрешения от здешнего и моления о здешнем. Тот же недвижный покой, снисходящий к человеческой мольбе о хлебе насущном. Я уже сказал, что другое отличие вышеназванных святых от языческих человека-богов в их подчинении храмовому целому, или, что тоже, в их архитектурной соборности. Каждый из них имеет свое особое, но всегда подчиненное место в той храмовой иконописной лестнице, которая восходит ко Христу. В православном иконостасе эта иерархическая лествица вокруг Христа носит характерное название чина. В действительности, во храме все ангелы и святые причислены к тому или другому чину, и в том числе вышеназванные. Все они одухотворены ярко выраженным стремлением ко Христу. В иконописи это особенно наглядно обнаруживается на примере Ильи Пророка. В иконе Преображения он непосредственно предстоит преобразившемуся Христу, склоняясь перед Ним. И что же? В этом предстоянии он утрачивает свое специфическое световое окружение. Его грозовой пурпур блекнет в соседстве с фаворским светом. Здесь все залито блеском солнечных лучей, и самый гром небесный, повергающий ниц апостолов, раздается не из свинцовой тучи, а из лучезарного окружения Спасителя. Весь религиозный смысл фигуры Ильи в нашей иконописи всех веков именно в подчинении ее общему начальнику жизни. И в этом отношении Илья, конечно, не составляет исключения. Как в православной храмовой архитектуре ее смысл выражается в том горении ко кресту, которое столь ярко выражается в золотых церковных главах. Все в них горит к тому же сверхвременному смыслу человеческого существования, и все на него указывает.